Но я, если не согласитесь, то, как говорит та же моя знакомая, можете отправляться в исходное место, то есть туда, откуда появились. В этом случае вы будете лишены всех воинских званий, боевые награды у вас изымать не будут, все же вы их в боях заслужили. Работу вы, безусловно, найдете сразу. У нас и в сельхозавиации наблюдается сильный кадровый голод, но в большую авиацию, даже в транспортную, вам путь будет закрыт. Я согласен командовать эскадрильей. Вот и отлично, вам дается день на то, чтобы привести форму в порядок, подготовиться к переезду вместе с семьей, и это не обсуждается. Вот ваш пропуск, можете быть свободны. Да, чуть не забыл. Послезавтра в 8 утра вам надлежит прибыть в управление КГБ, там получите назначение и командировочные. Все, идите. Костя Коктинаки немного нервничал, хотя у него это был далеко не первый боевой вылет. Но вот на новом истребителе вылет, именно боевой, был первым, и тут, как объявил перед заданием Лаврентий Павлович, специально была включена громкая связь с Москвой для всех экипажей ранним утром, обкакаться будет недопустимо. А ему обкакаться было вдвойне недопустимо, ведь именно он проводил испытания этой машины и ее, хотя и странной, но очень эффективной системы вооружения. А Лаврентий Павлович особенно подчеркнул, что первый залп просто обязан посеять панику у врага. И он, Константин Коктинаки, ее обязательно посеет. Сам самолет, получивший индекс Су-15, был машиной по нынешним временам удивительной. Вроде и истребитель, но весил он в пустом виде почти 8 тонн, побольше, чем многие бомбардировщики. Причем, собственно, планер с двумя моторами весил даже меньше 4 тонн, а весь оставшийся вес приходился на вооружение. Но и две автоматические пушки 30-миллиметрового калибра весили очень даже не тонны, а основной вес приходился на невероятную систему управления вооружением. Не пушками, а ракетами, которых к самолету при боевом вылете цеплялось по 6 штук. Вера, которая эту систему показывала Лаврентию Павловичу, обосновывая острую необходимость награждения орденом Ленина ректора Новосибирского университета, суть этой системы изложила буквально в двух словах. Ракеты-то совершенно неуправляемые, их летчик выстрелил, и куда она полетит, то есть ему нужно ракету сначала точно нацелить, что вообще-то почти любой летчик сделать в состоянии, а потом запустить ее в нужный момент, а вот этого ни один, даже самый опытный пилот, никогда в жизни проделать не сможет, потому что ракета летит ровно 3 секунды, а потом взрывается, и нам нужно, чтобы ракета взорвалась на расстоянии до 20, максимум до 35 метров перед целью. И вот чтобы пуск ракеты произошел в нужный момент, причем с точностью буквально до 10 доли секунды, вся эта приблуда и придумана. А весь математический аппарат работы этого электронного интегратора, который на основании данных с бортового радара, измерителя скорости самого самолета и еще получаемых с некоторых датчиков ракету в нужный момент запускает, разработала Дора Васильевна. Лично разработала, при помощи, конечно, математиков с возглавляемой ею тогда кафедры. А без ее разработки даже самые лучшие радиоинженеры просто не поняли бы, что им делать-то нужно. Старуха, ты уже всем надоела с твоими просьбами кого-то сильно наградить. А в данном случае я вообще морального права не имею ее выдвигать на орден. И, кстати, Валентин тоже. У меня она Сережке в математике помогала, Валентина вообще лично учила ей. Хотя ты здесь абсолютно права, слушай, а как ты сделала так, что ракета, все ракеты летят ровно с одной и той же скоростью на одно и то же расстояние? Вот это-то сделать было вовсе не сложно. Тут все завязано на стабильность технологии изготовления пороховых зарядов, ну и на состав пороха. В Лесогорске химики-то и технологи от бога. Ну да, ты же их всех учила, почему бы им такими не стать, раз их богиня химии готовила? Я о другом. Могу пообещать, что после первого же боевого применения твоих ракет, не моих, а ракет Синицкинского завода, после первого боевого применения синицкинских ракет, съела, так вот, если они покажут эффективность хотя бы в 50%, то представление сделает, ну, скажем, товарищ Ворошилов, или товарищ Сталин, и вот тогда твоя Дора Васильевна, несмотря на то, что она австрийская баронесса, орден Ленина точно получит. А за задержку с награждением я перед ней лично извинюсь, сам в Новосибирск специально для этого съезжу. Награждать-то ее всяко в Кремле будут, можно и тут извиниться. Тут это будет извинение формальное, а если я приеду к ней, то она поймет, что извиняюсь я искренне. Вам виднее, так что спорить не буду. Поздним вечером 3 марта 1940 года товарищ Сталин, еще раз прочитав лежащую перед ним бумагу, немного поморщился и сказал сидящему перед ним товарищу Бери: «Это я подписывать не буду, иди и переписывай все». «Это почему же? Ведь ракеты себя так показали». «Вот именно, показали. Ты старухе что наобещал, что за 50% попаданий орден этой баронессе обеспечишь? А что, по-твоему, она не заслужила? Да и баронесса она такая, не всерьез. А по-твоему она орден заслужила? Эти истребители выпустили всего 160 ракет, а сбили, причем именно ракетами сбили, больше 150 вражеских бомбардировщиков. Ну, не все сразу сбили, но повредили так, что их потом и добивать почти не пришлось. Столько долетевшими 14 самолетов они оставили, примерно 50, так что зачистили их полностью, хотя, боюсь, нам теперь с турками придется долго некоторые вопросы улаживать. Там же большинство вражеских машин в Турции свалились, и турки нам не поверят, что мы их над своей территорией сбивали, а они просто так долго и далеко падали. Вот этим вопросом Вячеслав уже занимается, а Доре Васильевне за такую эффективность работы наших самолетов, старуха же несколько раз повторяла, что это все именно ее заслуга, не стыдно и героя социалистического труда присвоить. Есть возражения? Вот иди и переписывай, завтра до обеда постановление примем, до полудня примем и в полдень по всесоюзному радио о награждении объявим. Пусть твои заодно и Левитану объявление подготовит правильное. Побороть волнение Кости Коккинаки помогла мысль о том, что брат ему обзавидуется, и он, об этом подумав, дальше вел первую эскадрилью подчиненного ему полка совершенно спокойно. Первая эскадрилья, как раз и посаженная на новейшие реактивные машины, к цели шла так же, как и взлетала с аэродрома, парами, с интервалом в 30 секунд. А идти именно к цели очень сильно помогали парни с радиолокационной станции, которые видели и цель, и советские самолеты. Поэтому и сам Константин цель увидел точно по курсу своего полета, а все остальное было уже отработано до автоматизма. Сначала, выбрать в куче самолетов основную цель, цели, для себя и для ведомого, навести машину на цель, ну, это-то было просто, ведь и для стрельбы из пулеметов нужно было то же самое делать. И тут очень помогло то, что враги летели очень кучно, ровными группами, такое построение очень помогает при отбитии атак обычных истребителей, но сейчас картина выглядела совершенно иначе. Насколько знал Константин, у британцев в боевых уставах предписывалось открывать стрельбу при приближении противника на расстоянии в районе полукилометра, даже меньше, а советские летчики стрелять собирались уже с километра, так что им вообще никто не мешал. Сидящий в задней кабине оператор вооружения подтвердил захват цели радаром, и теперь требовалось лишь удерживать нужный вражеский самолет в центре прицельной рамки, а когда по команде автоматики ракеты сошли, эта самая автоматика сама направила истребитель в крутой вираж. Направление виража пилот сам задавал перед началом атаки, и первая машина резко ушла влево, а спустя секунду, туда же свалилась и вторая. 10-20 секунд потребовалось на перестроение и выбор новой цели, и все повторилось сначала. Но Костя с удовлетворением заметил, что после первого залпа его пары у противника вывалилось сразу 6 машин. Все же почти 20 килограммов стальной шрапнели создают в воздухе очень широкое облако, захватывающее при таком плотном построении по несколько самолетов одновременно. Ну а на третьем заходе он уже и посчитать не смог, сколько врагов уже падало на землю. Работать по врагу начала и вторая пара советских истребителей. 5 пар самолетов, 30 пар ракет, 4,5 минуты боя. В эскадрилье полковника Коккинаки вообще-то было 12 новейших машин, но у одной при проверке на земле не включился интегратор, а по уставу разрешалось в воздух подниматься только парами. Во втором и третьем полках, где было только по 8 новых машин, с интеграторами проблем не было, лишь на одной машине обнаружилась неисправность в системе пуска третьей пары ракеты. Самолет в воздух поднял только 4 ракеты, но как раз у третьего полка побед оказалось больше всех. Ему досталась группа тихоходных форманов, и на все 20 этих раритетов ему хватило всего 6 ракет. А затем полк навели с земли на группу британских Бленхеймов, и советские истребители, выбрав правильную позицию для атаки, уронили все 20 машин 8 ракетами. Причем, судя по разговорам советских летчиков, большинство из них просто падали без видимых повреждений. Встреча с остальной шрапнелью оказалась летальной не для машин, а для экипажей. А остатки ракет они выпустили по остаткам французской группы, с которой начал избиение сам полковник Коккинаки. У Константина Константиновича было еще острое желание по всей еще целым врагам отработать из пушек, и он искренне считал, что три эскадрилью новейших сушек смогут полностью очистить воздух от вражеской вони, но ему было приказано после отработки ракетами возвращаться на аэродромы базирования, и нарушать приказ он не стал. Понимал, что в бою всякое может случиться, а потеря даже одной машины нанесет стране огромный ущерб. И даже случайная пуля, которая самолету особо не повредит, но выведет из строя интегратор, который, как ему сообщили еще на испытаниях, стоил в несколько раз дороже самого самолета. Усилить северную группу войск КГБ Лаврентий Павлович решил, не единолично, конечно, а после совещания со специалистами, после того, как из Британии пришла информация, что в каком-то клубе, членами которого были в том числе и несколько лордов, обсуждалась идея об оккупации советского севера и, в частности, вопросы высадки британского десанта в Мурманске и Архангельске. А насторожила его эта информация главным образом потому, что обсуждение шло между членами финансового комитета палаты лордов. Ну, насторожила и насторожила, информацию проверили и внезапно обнаружили, что Англия уже подписала с Норвегией договор о военном сотрудничестве. И в рамках этого договора уже переправила в Норвегию от 30 до 50 тысяч своих солдат. Ладно, просто солдат, в Норвегию перебазировалось больше сотни самолетов, из которых половину составляли бомбардировщики, а это настораживало еще сильнее. Настолько настораживало, что с середины января над Норвегией почти постоянно висели МП-2, следящие за норвежскими аэродромами и за тем, что творилось в норвежских фьордах. Поэтому у Советского Союза была очень подробная информация о том, какие корабли прятались в фьордах, и утром 4 марта было решено этой информацией воспользоваться. За прошедшие со времени войны с Японией время по распоряжению Лаврентия Павловича были изготовлены еще 4 самых дорогих бомбы в истории человечества, а на состоявшемся в ночь с 3 на 4 марта было решено часть этих бомб выкинуть. И выкидывать их было решено в двух очень далеких друг от друга местах, но только в том случае, если не принесет результата работа Вячеслава Михайловича. Рано утром в наркомат иностранных дел были вызваны послы Великобритании и Франции, по отдельности вызваны. И французскому послу товарищ Молотов заявил буквально следующее. Вчера утром территория Советского Союза подверглась вторжению нескольких воздушных эскадр, в составе которых было более сотни французских бомбардировщиков. С достоверностью установлено, что в налете участвовало 64 машины «Мартин Мэриленд», которые Франция только что закупила в Соединенных Штатах Америки. Советский Союз расценивает такое вторжение, пока расценивает, как недопустимую провокацию, теоретически способную привести к войне Франции с Советским Союзом, в которой мы, по понятным причинам, крайне не заинтересованы. Поэтому советское правительство поручило мне передать вам, господин Наджар, и через вас вашему правительству следующее. Советское правительство готово рассматривать данное вторжение как случайный инцидент. Я передам, не влекущий далеко идущих последствий, при условии официального признания французским правительством факта нападения на СССР и выплаты в качестве компенсации за нанесенный ущерб 50 миллионов золотых рублей. Об этом не может быть и речи. Такая сумма. Советское правительство ждет ответа от французского правительства до завтрашнего полудня по московскому времени. Если мы ответ не получим, то постараемся еще раз напомнить, и каждое напоминание автоматически будет увеличивать цену нашего морального ущерба на 1 000 000 рублей золотом. А если ваше правительство проигнорирует 5 наших напоминаний, то вся ответственность за дальнейшее будет возложена на Францию. Аудиенция закончена, я благодарю вас за то, что вы на нее так быстро согласились. С британцами все прошло примерно по той же схеме, разве что в качестве моральной компенсации Молотов потребовал вернуть все вывезенные англичанами из России в революцию драгоценности царской семьи. Невилл Чемберлин был в бешенстве. Что эти русские себе позволяют? Я запрещаю вообще отвечать им, так и передайте нашему посольству. Господин премьер-министр, с очень флегматичным видом обратился к премьеру первый лорд адмиралтейства, позвольте вам напомнить, что до полудня по московскому времени остается 15 минут, и что, вы, может быть, посоветуете отправить им депешу хамского содержания, они даже такого отношения не заслуживают, а уж тем более выдвигать нам ультиматумы. Уинстон, Теперь вашей задачей будет формулирование такого ответа русским несловесного такого ответа, чтобы они впредь от страха мочились лишь при воспоминании о Великобритании. И еще, свяжитесь с американцами, попробуйте узнать, смогут ли они поставить нам свои самолеты. Я уже побывал утром в американском посольстве. К сожалению, янки уже знают о провале нашей операции. Откуда? У них же в поставленных ими лягушатникам самолетах были и свои инструктора, и на базах в Сирии свой обслуживающий персонал, было, кому передать информацию о провале. Насчет нас, не уверен, но боюсь, что и среди наших людей на авиабазах было кому поделиться с янки горячей новостью. Так вот, янки сказали, что раз уж мы не сочли их поставить в курс дела, то и они ни в какие разборки в Европе влезать не собираются. Все же французы с ними и за сгоревшие самолеты расплатиться до конца не успели. Но у нас есть чем заплатить за поставки. Еще раз, они ни в какие разборки в Европе влезать не будут. Ни прямо, ни косвенно. Лично я подозреваю, что они просто решили постоять в стороне от драки. А когда она закончится, то просто подобрать то, что после драки останется. Так что нам придется рассчитывать исключительно на свои силы. Я уже отдал распоряжение вернуть в метрополию все линкоры, треть тяжелых крейсеров, по возможности сюда же в ближайшее время перевести из колонии около 1500 самолетов, в том числе и 2/3 истребителей. А вам стоит подумать о том, как быстро увеличить производство этих истребителей здесь. Мы пока не знаем, как русские сумели сбить все наши бомбардировщики, но от турок уже пришло информация, что несколько наших летчиков десятка-два, а возможно и больше, ими уже подобрано и их в ближайшую неделю доставят в Стамбул. Правда, нам еще предстоит договориться о том, чтобы турки их русским не передали. Это уже не ваша забота, моя. Мне тоже необходимо знать, как русские сбивали наши самолеты. По той информации, которую выдают из газеты, сами они потерь не понесли, и вы им верите. Обязан учитывать и такой вариант, что на этот раз они сообщают правду. В Японии они летчикам императора устроили небольшой такой армагеддон, и японцы подтверждали, что битвы в воздухе шли исключительно в одном направлении, но с тех пор прошло немало лет, а авиация развивается очень быстро, как и мастерство пилотов. Но в любом случае мы просто обязаны знать, что там произошло. Хорошо, можете идти, я обдумаю ваши замечания. Некоторое время британский премьер молча сидел в своем кабинете, раздумывая о том, как Британия накажет взорвавшихся коммунистов. И картины, возникающие перед его мысленным взором, становились все красочнее, но дверь в кабинет открылась, и в него буквально ввалился Черчилль. «Извините, господин премьер-министр, за внезапное возвращение, но я думаю, что принес вам новую пищу для размышления о победе над коммунистами. Сегодня, в 12:01 по московскому времени в Алтефьорде затонул корабль Его Величества Нельсон. Как, разломившись пополам, есть некоторые нечеткие свидетельства о том, на него упала бомба. Кто допустил туда бомбардировщики? Никаких бомбардировщиков никто там не заметил. Правда, опять есть не очень достоверные свидетельства о том, что в небе, где-то очень высоко, какие-то самолеты все же были замечены, но вот шум моторов там точно никто не слышал. Я уже распорядился отправить в Алту комиссию, группа экспертов вылетает в Осло в течение часа, а сколько им потребуется времени, чтобы добраться до Алты, там есть аэродром, но день очень короткий еще. Все же надеюсь, что завтра они до места уже доберутся, и мы будем знать, что же там случилось. Но то, что это дела рук русских, сомнений нет. Почему вы так уверены, Уинстон? Потому что товарищ Молотов позвонил нашему послу в 1:05 и произнес всего два слова. Напоминание первое. Глава 9. Французам хватило первого напоминания. После того, как на рейде Латакии взорвался и затонул буквально за пару минут их линкор «Дюнкерк», до них дошло, что товарищ Молотов не блефовал, а $9,434,000 золотом, сумма в общем-то и небольшая, 9,620 с учетом пени. А проведение расчетов в американской валюте объяснялось просто. Французское золото мало что было весьма низкопробным, так еще даже в монетах одного года выпуска лигатура менялась практически произвольно, и его принимать СССР согласился лишь с условием, что будет сам проводить аффинаж всего поставленного металла, причем за 2,5% от объема платежа, а вот американские монеты советские власти согласились принимать просто на вес. Американские деньги в нужном количестве во Франции были, и с французами вопрос тут же был урегулирован. Британцы же заортачились. Мало того, что стоимость ценностей, перечисленных в ноте Молотова, была раз в 5 больше, чем размер французской контрибуции, о которой, правда, англичане не знали, но в список входил алмаз, ныне украшающий корону британских королей. К тому же им стало известно, что насчет потерь русские, как всегда, наврали. Кто-то из НКИД слил лимонникам информацию, что только над Турцией у русских было сбито минимум 7 самолетов. НКИД тут возник просто потому, что турки, опасаясь серьезных претензий от северного соседа за то, что они пропустили через свою территорию армады бомбардировщиков, именно через представителей этого наркомата поспешили известить советские власти, что 5 советских летчиков, найденные на турецкой территории живыми, будут переданы советским властям в самое ближайшее время, как и тела 2 погибших. На самом деле в последней собачьей свалке, в которой 9 эскадрилий и 14 добивали налетчиков, было сбито 11 советских самолетов, и 2 десятка получили различные, большей частью незначительные, повреждения, а убитыми было потеряно 4 человека, но первые сообщения в Москву на тему потерь нет, во-первых, и звучали иначе. Наши потери пока не зарегистрированы, а во-вторых, их и зарегистрировать получилось лишь через сутки. Поврежденные самолеты садились на любые аэродромы, включая площадки сельхозавиации, и выяснить, сколько же самолетов вообще не вернулось, удалось очень не сразу. Но главным тут было то, что англичане решили, что пересмотрев тактику, они смогут русских все же победить, и поэтому англичанам потребовалось и второе напоминание, тоже простое и наглядное, и на этот раз англичане узнали, как и почему взорвался Нельсон. На восточном побережье у них уже работали радары, и они увидели 2 летящих со стороны Северного моря самолета, но так как самолеты летели очень высоко, то они даже не попытались хоть как-то их свернуть с пути истинного, ну а потом уже поздно было, на куски разлетелся не только стоящий у достроечной стенки король Джордж В, но и чуть ли не половина строений верфи. Все же 4 тонны морской смеси обеспечивают воистину взрывной эффект. 6 марта Всеволод Михайлович принял британского посла по его просьбе. «Господин Молотов, правительство поручило мне предложить проведение срочных переговоров по вопросу передачи вам части царских ценностей. Я уверен, что наши стороны смогут быстро согласовать список передаваемого и определить формат и место передачи. Британская делегация, если вы согласны на такие переговоры, может прибыть в Москву уже к 11 марта. Сэр Ситц, советское правительство и я лично высоко ценит вашу работу, направленную на развитие дружественных отношений между нашими странами. И, чтобы эта работа и далее продвигалась в нужном нашим странам направлении, мы готовы подождать до понедельника доставки всех, я особо подчеркиваю, всех перечисленных ранее ценностей, а также 2 миллионов фунтов золотом за столь досадное непонимание наших шагов, направленных на урегулирование конфликта. В то же время вынужден сообщить, что в случае, если в понедельник до 12 часов дня по московскому времени советский народ не получит эти ценности здесь, в Москве, то следующим напоминанием будет лондонский Тауэр, а следом за ним, в качестве последнего напоминания, Вестминстерское аббатство. Вы с ума сошли? Это же, это будут довольно громкие напоминания, согласен, но зато их услышит каждый британец. И, спешу заметить, это наши окончательные условия. Французы поступили просто и при этом продемонстрировали, то есть изо всех сил постарались продемонстрировать, то, что они совершили ошибку, но не утратили доверия к руководству СССР. Золото, там и было-то чуть меньше тонны, если вместе с ящиками считать, просто самолетами доставили в Стокгольм, а сопровождающий последний груз французский полковник при передаче ящиков товарищу Афанасьеву сказал: «Мне поручено передать вам, что у нас груз был просто взвешен, там пару кругляшков добавили на случай, если случайно фальшивка попадется, а если этого не хватит, вы просто сообщите в наше посольство, недостача будет немедленно скомпенсирована. Единственной просьбой будет в случае такой недостачи сообщить номер ящика, в котором такая обнаружится, чтобы мы уже у себя приняли меры против возможного воровства». Англичане же, доставившие груз в тот же Стокгольм на своем эсминце, устроили из передачи ценностей целую церемонию. 4 каких-то эксперта из британского казначейства передавали приглашенным советским экспертам каждую ценность отдельно и требовали их подписи под передаточными документами, а за особо ценные экспонаты расписывалась Александра Каллантей лично. Но к ужину в воскресенье все же вся процедура была закончена. Король Густав Бернадотт для этой торжественной церемонии даже выделил специальное помещение в своей резиденции, а когда все закончилось, он отдельно пригласил к себе Егора Дементьевича. «Надеюсь, господин Торгпред», последнее слово он тщательно проговорил по-русски, «ваше правительство знает, что делает. Нам меньше всего хочется, чтобы в Европе началась новая война. От лица советского правительства и лично от госпожи Синицкой я приношу вам огромную благодарность за столь существенное содействие в деле предотвращения войны между Советским Союзом и некоторыми странами, чье руководство повело себя несколько неосмотрительно. Пользуясь случаем, я хочу сообщить, что в соответствии с последним указом нашего Верховного Совета в знак особой признательности за вашу деятельность в области укрепления мира между народами вы награждены Орденом Дружбы Народов, учрежденного 2 дня назад. Принимая во внимание непростую международную обстановку, СССР указ о вашем награждении публиковать без вашего на то явно выраженного согласия не будет, а знак ордена вам вручат несколько позднее. Орден только что учрежден, сами ордена просто изготовить не успели. Передайте от меня вашему правительству мою благодарность за это награждение. Егор, я тебя пригласил для обсуждения другого вопроса. Этим король показал, что официальная часть встречи закончена, а с русским торгпредом у него давно уже установились и определенные неформальные отношения, но должен выразить свое восхищение тем, что у вас в правительстве вообще кому-то пришла в голову идея учредить Орден Дружбы. Насколько мне известно, эта идея пришла в голову одной хорошо известной вам особы. Но вы правы, идея действительно хороша, особенно в наше непростое время. И какой вопрос вы хотели обсудить? Ты верно сказал про непростое время. У нас в правительстве возникли серьезные опасения по поводу обеспечения страны топливом, и я имею в виду как топливо для транспорта, так и для металлургии. Сейчас основная часть импорта приходится на Советский Союз и Британию, но уверенности в том, что эти поставки продлятся в обозримом будущем. Ваше Величество, позвольте мне высказать предложение фру Синицкой, они как раз касаются затронутого вами вопроса. Это, конечно, неофициальные предложения советского правительства, но вы ведь знаете, какую должность она занимает. Именно поэтому я с огромным интересом готов их выслушать. Я буквально на днях вернулся из Москвы, и фру Синицкая специально попросила меня вам передать следующее. По ее мнению, очень скоро, в ближайшие пару лет в Европе начнется очень крупная война, и в результате перевозки по Балтике станут весьма затруднительны. А наша сухопутная торговля ограничена, по сути, лишь способностью станции Торнео переставлять вагоны с русской на европейскую колею, то есть пока она ограничена очень сильно. Фру Синицкая предлагает вам продумать следующий вариант. В 15 километрах севернее Торнео, в районе поселка Куккола, возвести еще один железнодорожный мост через Турнель-Вен, по нему и дальше, примерно до Будена, проложить, причем очень быстро, дорогу русской колеи, а затем, уже не спеша, вдоль нее вести дорогу европейской колеи и ставить вдоль дороги перегрузочные станции. Вдоль этих двух дорог, и уже через год наши страны могут увеличить объемы сухопутных грузоперевозок достаточно, чтобы в случае необходимости компенсировать утрату морских перевозок. По крайней мере по части угля и бензина, то есть она предлагает нам вложить очень немаленькие средства. Мост и железную дорогу русской колеи до Будена СССР проложит за свой счет, и сделает это, при помощи, конечно, в том числе и шведских рабочих, если они захотят на такой стройке заработать, до октября-ноября текущего года, имея в виду, что строительство начнется не позднее начала апреля. Нам ведь увеличение товарообмена тоже крайне выгодно, так что... А размеры сухопутных поставок? Фру Синицкая сказала, что поставки только топлива в объемах до 5 миллионов тонн в год проблемы для СССР не составит, а еще пару миллионов тонн можно заполнить продовольствием, лесом. Наши страны в состоянии производить очень много товаров, но для товарообмена нужны деньги, а здесь суммы будут весьма значительны. Деньги или товары, и СССР с удовольствием в вагонах, в которых привезет вам уголь, увезет железную руду или цветные металлы. Медь, цинк, свинец, подобных тяжелых товаров можно много найти. Ну и, конечно же, продукция машиностроения. В случае любой войны такая продукция будет особенно востребована. А чтобы было чем обеспечивать машиностроителей, Фрусеницкая предлагает где-то в районе такой новой дороги поставить и металлургический завод, как совместное шведско-советское предприятие. Руда там будет ваша, уголь наш. Предложение о заводе звучит интересно, но у меня нет уверенности, что наши промышленники захотят в столь неспокойное время вкладываться в строительство новых заводов. Вера именно так и сказала, усмехнулся Егор Дементьевич. Поэтому более точно ее предложение звучит так. Строительство металлургического завода, в равных долях принадлежащего королю Густаву Бернадотту и зампреду НТК Вере Синицкой. А поскольку совладельцы в извлечении прибыли в личных целях взаимно не заинтересованы, все доходы, получаемые указанными совладельцами с этого завода, будут сторонами направляться на улучшение жизни граждан стран, представляемых совладельцами. Звучит пафосно, усмехнулся уже Густав, но величественно. Однако и у меня денег на строительство металлургического завода, боюсь, просто нет. Разве что корону в ломбард заложить, да и то, скорее всего, не хватит. Она и это предусмотрела. Вклады сторон она предлагает использовать нематериальные. С вашей стороны, землеотвод и разрешение на строительство, с ее стороны, новейшие технологии получения кредита в СССР. Оплата по кредиту будет произведена готовой продукцией, причем кредит будет погашен очень быстро. Даже при советских ценах подобные заводы, выпускающие около 300 тысяч тонн стали в год, окупаются за полгода. Хорошо, я подумаю над этим предложением недолго. Фрусеницкая приедет в Стокгольм для подписания нужных документов. Боюсь, что нет, у нее дочери всего полгода, но по шведским законам я являюсь ее опекуном и имею право подписания любых документов от ее имени. Надеюсь, вы не покинете Швецию в ближайшую неделю. Думаю, что уже в следующий понедельник нам будет что еще обсудить. Вера, а не сошла ли ты с ума? Очень вежливо поинтересовался Валентин Ильич после того, как ему от товарища Афанасьева поступили подписанные королем Густавом документы. «У нас что, в СССР больше строить нечего, или избыток рабочей силы образовался, ни то, ни другое? И с ума я точно не сошла. У нас как раз рабочей силы не хватает, новые заводы мы не ставим не потому, что не можем, а потому, что на них работать некому. А тут буквально на ровном месте у нас появляется бесплатный заводик на 150 тысяч тонн великолепной стали». Причем не просто стали, а рельсов, которых как раз нам и не хватает. И для этого завода нам не нужны ни рабочие, ни даже руда, а уголь в Швецию гонять. А мы и так его гоняем, хотя пока и меньше, чем хотелось бы. И гоняем дороже, с двумя перегрузками в портах, а теперь единственную перегрузку будут шведы уже у себя делать, но мы им цену на уголек не снизим, так что наш доход только увеличится. Но важнее даже не это. Сейчас шведы подсядут на наш уголек, а расплачиваться-то за него чем? А у шведов иметь есть и цинк со свинцом, и флюорит, и вольфрам, и молибден. Надо быть просто дураком, чтобы от всего этого отказываться. Тем более, что наступит полночь, и все мои денежки, хранимые в рейхсмарках и французских франках, превратятся в тыкву, поэтому их поскорее тратить надо. И много у тебя рейхсмарок? Я что-то про твои счета в немецких банках не слышал. Про них никто не слышал, даже я. Но мне кое-какие немцы кое-что должны на очень приличные суммы. Только они не знают, что должны именно мне, так что когда их попросят оплатить шведские контракты, они это сделают, не поднимая виска проклятых же до большевиках. И французы, кстати, тоже, а в сумме на постройку завода уже хватит. И тут вообще интересно получится. Немцы с французами оплатят завод в Швеции, а возвращать эти, с позволения сказать, валютные кредиты будут уже мне, в СССР, причем не грязными бумажками, а чистыми металлами, золотом. Золота мы из французов достаточно слупили, а из Швеции нам пойдет медь и молибден, которые не пойдут тем же немцам и французам. Кстати, а почему франки превратятся в тыкву? У немцев национальная мечта – вернуть Эльзас и Лотарингию, у французов – оставить их себе, но местное население как раз французов-то и ненавидит. Лягушатники им запрещают на родном языке разговаривать, который, кстати, как раз язык германский, не немецкий, а принадлежит к германской группе языков. Но это мелочь, однако на этой мелочи хоть кто-то дозорвется, и начнется война между немцами и французами, и немцы, между прочим, французов очень быстро победят, потому что французы, разгильяди по жизни, им воевать с кем-то вообще не интересно. Да и некому там воевать, всех, кто воевать мог, еще в Великую войну поубивали. Но они очень практичны, например, быстрее англичан сообразили, что от нас проще откупиться. Они и тут продемонстрировали свое разгильдяйство. Как только сообразили, что появляется шанс воевать уже всерьез, тут же воспользовались предложенной им лазейкой. Но мы-то только денег потребовали, причем немного, а немцам нужна территория, Эльзас и Лотарингия, и от них откупиться уже не выйдет. А дальше все просто. Немцы Францию захватят, французские денежки даже для подтирания задницы будут негодны, так как слишком уж жесткие. Но тогда германская марка. Гитлер уже сейчас вывод своей валюты за границу всячески пресекает, а очень скоро и поставки товаров на экспорт разрешит только за валюту, но уже иностранную. Или, как с нами они договор подписали, в обмен на ценное сырье или еще что-то очень в Германии нужное. И какие же деньги сейчас имеет смысл хранить на будущее? Фунты, доллары американские, швейцарские франки, но лучше просто золото и платину с палладием. А еще лучше, сколь ни странным это может показаться на первый взгляд, медь, никель, кобальт, молибден, ванадий, вольфрам, цирконий, неодим. Еще разное сырье, если хотите, я вам списочек страниц на полсотни нарисую. Скоро именно металлы будут реальной ценностью, и то, что мы многие из них сами добываем, не делает их менее необходимыми. Равно как и зерно, мясо, овощи, то, без чего люди просто существовать не могут. А я про деньги, и я про них же. Когда война начнется, любое сырье подорожает в разы, и если нам вдруг для чего-то потребуются именно грязные зарубежные бумажки, то уж поверьте, превратить слитки той же меди в циферки на банковских счетах будет исключительно просто, причем циферок этих будет куда как больше, чем если бы мы золото накопленное продавали. Потому что золото сильно не подорожает, оно же просто по банкам распихано, почти не тратится, а вот та же медь или, скажем, ванадий с хромом. Так мы поэтому олово скупаем как не в себя. Кстати, за твой метод электролужения жести для консервных банок тебе выдана сталинская премия за прошлый год. Я уже знаю, мне Иосиф Виссарионович звонил, поздравлял. А мне дано поручение придумать, как вообще без олова консервы делать. То есть не чтобы я придумал, алюминиевые банки использовать. Я уже состав покрытия расписала. В химавтоматике уже занимаются разработкой станков по изготовлению банок и расфасовке в них консервов разных. Конечно, алюминия потребуется больше. Когда братскую ГЭС постоят, с алюминием у нас останется лишь одна проблема. Куда его девать? Это будет еще не скоро, так что пока нужно угольные электростанции побыстрее строить. А это, кстати, в том числе и медь. И церий, я помню. Через месяц железную дорогу до Желтой реки дотянут. Но все равно из этой меди с церием генераторы еще построить нужно, а у нас на все людей просто не хватает. Так что если нам Ася подкинет еще мегаватт, так 200 мощностей. А они особо мощных генераторов ведь не делают. А раз у тебя деньги фашистские есть, может, лучше у Сименса генераторы заказать? Заказать-то можно, но вот поставок от них мы уже не дождемся. Война все спишет. А у Аси неплохие генераторы на 22 мегаватта делаются, турбины под них в Калуге быстро делать умеют, котлы тоже в Подольске. Так что пару десятков таких электростанций, кстати, пока не забыла. Вроде в Коломне дизель сделали на 2000 сил, ну да, поручите кому-нибудь их под газ доработать. Если к такому двигателю прицепить ростовский генератор, то в случае перебоев в сети или где-то в отдаленных районах, вспомнила бабка, как девкой была, тебе точно нужно, по крайней мере пока дочери год не исполнится, сидеть дома и думать только о семейном уюте. Я же серьезно, и я серьезно, причем очень серьезно. Ты же сама такое поручение года полтора назад уже дала. Теперь газовые дизели в Барнауле уже серийно выпускаются. А генераторы для этих станций неподалеку, в Чесноковке на новом заводе делаются. Сейчас только в Москве этих генераторов по заводам уже пару десятков расставили уж. Глеб Максимилианович и ругался из-за них. Аж вспомнить приятно. Что же тут приятного-то? А то, что в процессе ругани выяснилось, что эти станции маленькие помогают балансировать московскую областную энергосистему. Их же включить-выключить – дело пары минут, а если с областью считать, то уже там под сотню мегаватт набегает. Но вот то, что ты про это забыла, меня, откровенно говоря, тревожит. Да ничего я не забыла, и поручений никаких не давала. Это на какой-то комиссии по энергообеспечению строек химпрома разговор зашел о том, что сельские дровяные электростанции там слишком накладно использовать, они пару часов просто котлы прогревать должны или их на ночь останавливать не нужно, вот я и сказала, что если дизель заставить на газу работать, то получится дешево и сердито. А почему ты именно про дизель тогда вспомнила? Ведь на газ бензиновый мотор переделать проще, у дизеля КПД порядка 40%, он много экономичнее получается, а вопрос как раз об экономии топлива зашел. Ну а то, что парни за мои слова ухватились, я вообще ни сном, ни духом, но все равно заканчивая работе думать, а то ты наговоришь всякого, а меня, когда я на тебя ссылаться начинаю, только что батагами не лупит. И когда это вас в последний раз батагами били? Бить товарища Тихонова, конечно, никто не бил, но обсмеяли его в последний раз знатно. Хотя потом предложение его и прошло. А случилось это на заседании, когда решали вопрос с размерами запрашиваемых контрибуций. Иосиф Виссарионович, выслушав предложение Валентина Ильича, решил уточнить, а почему это с французов мы хотим стребовать гораздо меньше, чем с британцев? Это какое-то неравноправие получается, несправедливость. Вера Андреевна сказала, что с французов больше слупить не выйдет, они голодранцы, грабят только кусочек Африки и в Юго-Восточной Азии немножко. А британцы, народ богатый, они вообще весь мир грабят, так что пусть каждый заплатит пропорционально доходу от грабежа. Так вы, Валентин Ильич, нам просто пересказали пожелания старухи, рассмеялся Лаврентий Павлович. Я давно уже замечал, что она контра, но вот чья она иностранная шпионка, понять не мог. А теперь ясно, раз она подыгрывает французам и по-французски, между прочим, практически без акцента, а по-итальянски она вообще как уроженка Падуи, так что, нам теперь их разведки запрашивать и уточнять, на кого она на самом деле шпионит, рассмеялся уже Иосиф Виссарионович. Но если вдуматься, то старуха дело говорит, для нас важно не заработать, а войну предотвратить, и одновременно дать понять нашим зарубежным визави, что без наказания им обойтись не получится. Если просить больше, они точно в бутылку полезут, а тогда, Валентин Ильич, расскажите, почему старуха пеню такую за просрочку установила? Это не она, она вообще не знает, то есть не знала, что у нас снова такие бомбы есть. А про миллион, это моя идея, но основанная на точных подсчетах. Сама бомба нам обходится примерно в 300 тысяч, плюс расходы на доставку товара потребителю. Рассмеялись после этого уже все, но размеры контрибуции согласовали. Однако после этого Валентин Ильич старался все же на Веру больше не ссылаться, да и вообще ее по возможности с расспросами не беспокоил. А беспокоил ее, причем скорее не расспросами, а актуальной информацией, сосед. Ему ведь тоже было очень интересно выслушать ее мнение в связи с разными событиями. Но когда утром 19 мая он зашел к соседке, чтобы огорошить ее очередной международной новостью, ее реакция его поразила. «Старуха, ты опять оказалась права. В 3 утра началась война между Германией и Францией. Французы на самом деле оказались лопухами. Они спокойно сидели себе на линии Мажино, а немцы зашли к ним в тыл через Бельгию. Ну, слава богу, наконец-то история пошла нормально». Глава 10. Пояснить свою мысль можешь? Удивленный Лаврентий Павлович такой реакции старухи точно не ожидал. Почему ты готова Бога за это благодарить? Я очень боялась, что французы, британцы и немцы объединятся для нападения на СССР, но история пошла по протаренному пути и нам теперь такого объединения бояться не нужно. А про историю поподробнее можно? Вы читали Жюля Верна? Сейчас, я слышала, готовится к изданию его новое собрание сочинений. Читал, в детстве, мне нравилось. А что, у него есть очень показательный роман, называется «500 миллионов бегумы», и в нем товарищ Верн очень качественно показал французскую национальную идею. И какую же? Я что-то не помню. Напомню содержание, то есть именно с идеологической точки зрения. Француз, с точки зрения Жюля Верна, человек резко положительный, на деньги, полученные из колоний, строит город, в котором счастливо живут французы. Его родственник, немец и человек, безусловно, абсолютно отрицательный, на свою долю этих денег строит промышленный центр, где начинает производить оружие. Идея романа заключается в том, что французы должны у немцев промышленность отобрать, чтобы сами французы жили лучше, а вот мысли сделать что-то для этого самим у французов даже не возникают. Книжка написана почти что 70 лет назад, но французская идеология не изменилась, и, что самое забавное, не изменилось и место действия. Эльзас и Лотарингия. Ее книжку француз и написал, чтобы оправдать морально захват этих территорий, где немцы выстроили мощную сталелитейную промышленность на местной руде, и в тексте это чуть ли не открытым текстом указано. Так что, думаешь, не стоит нам этого Жюль Верна издавать для наших детишек? Почему не стоит? Стоит, только еще стоит в книжке включить хорошие такие предисловия, в которых нашим детишкам объяснять, что в этих книжках хорошо и что плохо. Причем для этого конкретного романа особо стоит внимание обратить, что вопрос «за чей счет банкет» даже не затрагивается. Понятно же, что дикари в колониях обязаны быть счастливы, что им позволяется финансировать счастливую жизнь французов. Вот ты такое предисловие и напишешь. Напишу, мне не жалко, я проверю. Однако все равно не очень понимаю, как это связано с нынешней войной. Французам так и не удалось понять, что немцы куют оружие для того, чтобы защитить свою собственность от агрессоров французов. И что немцы не забыли, что французы у них по сути дела украли Эльзас и Лотарингию. Франция их себе забрав, просто взрастили своего экзистенционального врага, причем сделав врагом практически родственника, ведь до войны, не этой, а мировой, треть населения того же Берлина была французами и всех это устраивало. Больше того скажу, во время той войны каждый пятый погибший из числа солдат германской армии был французом по национальности. Там люди не за государство воевали, а за свою землю, на которую напал враг. Вы же, надеюсь, не забыли, что именно Франция первой напала на Германию. Я этого и не знал никогда. Вот лично я убеждена, что если копнуть, то выяснится, что и в этой, нынешней войне первыми стрелять именно французы начали. А Гитлер, он просто воспользовался удобным предлогом, чтобы вернуть то, что Франция у Германии в ту войну забрала. И французов немцы победят очень быстро, а если на стороне Франции еще и Британия выступит, то вообще нам будет очень хорошо. С чего это ты думаешь, что немцы победят, да еще быстро? У Франции армия больше. Это вообще ничего не значит. Французы – самоуверенные болваны, индюки надутые. Немцы сколько времени свои войска через Бельгию на рубеж атаки выводили? Дня два, три, почти неделю, наши люди сообщали, что, вот, наши люди сообщали, французские наверняка тоже все это заметили, а французская армия даже не дернулась. Так что немцы их разобьют очень быстро, и даже если англичане за них заступятся, долго им не продержаться. У немцев очень мощная мотивация к победе, а у французов такой вообще нет. С чего бы англичанам за французов заступаться? Конечно, есть какие-то договоры, но про них и забыть недолго. Англичанам невыгодно, чтобы война быстро закончилась. Им выгодно, чтобы французы воевали долго и максимально ослабили Германию, по возможности разрушив ее промышленность. Первая мировая и началась задолго до 14 года из-за того, что британцам, именно им, а не французам, на горло наступала бурно развивающаяся Германия, вытесняя англичан с колониальных рынков. И англичане французов постоянно подзуживали, считая, что пусть французы за британский интерес лучше воюют, а то, что упомянутые Эльзас и Лотарингию по результатам той войны передали Франции, это англичан не беспокоило. Они знали, что французы ничего серьезного на базе немецкой промышленности сделать не смогут и конкурентами британцам не станут. Ну ты и нафантазировала, возможно. Но то, что теперь Германия и Франция против нас не объединятся, меня не может не радовать. В войне все равно гибнут простые люди. Сейчас гибнут те, кто хочет, чтобы гибли люди уже советские. Авианалет на Баку, попытка налета вам разве ни на что не намекнула? Тогда я намекну. Все французы, и в правительстве, и в самой глухой деревушке, считают всех советских людей дикарями, которые должны служить белым господам. И все они очень недовольны тем, что какие-то русские посмели им сопротивляться. Все. Можно подумать, что Гитлер со своей фашистской идеологией, не фашистской, то есть тебе его идеология, у него идеология гораздо хуже, она национал-социалистическая, хуже потому, что ее социалистическая часть позволяет ему очень быстро развивать промышленность, которая дает мощную материальную поддержку националистической части. Вот за что я тебя так нежно люблю, так это за твою способность на ровном месте нагнать мистики и таинственности на что угодно. Никакой мистики. Если бы не дремучий национализм, то можно было бы сказать, что Гитлер создал идеальное государство. По крайней мере, оно внешне выглядит как идеальное, хотя и вполне себе капиталистическое государство, Причем простой рабочий класс это прекрасно чувствует и Гитлера радостно поддерживает. Но рабочий-то класс не понимает, что все это видимое счастье очень временно и скоро им придется за него платить, в том числе и собственными жизнями. Мне в твоих словах очень не понравилось то, что ты назвала фашистскую систему идеальной, выглядящую идеальной, на первый взгляд выглядящую. Но на самом деле она даже в ближайшей перспективе экономически нестабильна, склонна к саморазрушению, и единственный способ ее сохранить на относительно долгий период – это война с внешним врагом, которого еще нужно таковым назначить, и я очень боялась, что Гитлер врагом назначит СССР. То есть все равно он нас врагами назначит, но теперь, гораздо позднее, мы успеем еще лучше к войне с ним подготовиться. «Ну не буду тебя пока арестовывать и в лагеря отправлять», — объяснила, «мне кажется, вполне разумно. А я чего зашел-то? Вовсе не для того, чтобы порадовать невзначай, а совсем по другому вопросу. Ты же вроде испанский язык еще знаешь?» «Немного знаю, только давно практики не было». «А что?» Тут Иосиф Виссарионович интересовался. «У него сегодня важная встреча с товарищем, который русские-то слова немного понимает, но товарищу Сталину нужно, чтобы в разговоре вообще ни малейших недопониманий не было. Мне Нина говорила, что ты дочку уже грудью не кормишь, переводчиком для Иосифа Виссарионовича сегодня поработать не сможешь. У него переводчики НКИД что-то доверия особого не вызывают. После обеда смогу, как котя из школы вернется. Или я сейчас у Даши спрошу, сможет ли она за Лизой посмотреть». «Сможет. Иди, переоденься, официально оденься. Международные переговоры все же переводить будешь. Кстати, а не пора ли Даше звание очередное присвоить?» — внезапно спросила Вера, уже усаживаясь в машину. «Или даже внеочередное. Ох уж эта гордыня». «Какая гордыня? Даша мне столько помогала, и я, сами знаете, сколько всякого придумать за это время сумела, а это, выходит, и ее заслуга. Обычная гордыня. Хочешь, чтобы у тебя в домработницах генерал КГБ числился? Да не дергайся, смеюсь я нервно, а Даша наша уже год майорские погоны носит. Если внеочередное, то как раз генерал и получается. Все, приехали, пошли». «То есть ты пошла, тебя проводит, а мне на этой встрече делать нечего». Сидящую в кабинете Сталина женщину Вера узнала сразу. В прошлой жизни она ее, правда, видела всего лишь один раз, да и то издали, но портреты ее в газетах и журналах часто мелькали, так что не узнать ее Вера не смогла, и с порога ее поприветствовала. «Буэнос диас, сеньора пассионария. Я, Вера, и меня попросили помочь вам в качестве переводчицы, но я, к сожалению, не владею эускара. Вам на каком будет удобнее со мной говорить, на кастильяна или на каталана?» «Добрый день, на кастильяна, пожалуйста». «Договорились. Иосиф Виссарионович, я готова». У Веры сложилось мнение, что до ее появления Сталин о чем-то пытался с Ибаррури о чем-то говорить, но вроде как без особого успеха. Ну, или просто разные слова произносил, чтобы не сидеть и молча пялиться друг на друга, а когда пришла Вера, он сразу попросил, чтобы она переводила, причем дословно, предложения, с которыми пришла товарищ Ибаррури. Говорила испанка быстро, некоторые слова она произносила не очень понятно. Все же в стране басков испанский тоже использовался отнюдь не классический. К тому же Долорес не делала обычных в подобных случаях пауз для того, чтобы переводчик успевал сделать свою работу, и Вере пришлось довольно непросто. Несколько раз она была вынуждена переспрашивать, что же сказала эта шустрая женщина, периодически просто ее прерывала, чтобы успеть перевести ее слова Сталину. А Иосиф Виссарионович терпеливо слушал и вопросов почти не задавал, хотя по его лицу и было видно, что вопросов у него появляется все больше. То есть Иосиф Виссарионович не задавал вопросы испанке, а вот у Веры периодически спрашивал, почему она вступает в пререкания с гостьей. «Я не пререкаюсь с ней, а кое-что уточняю. Она некоторые слова произносит не так, как, скажем, говорят в Мадриде, мне приходится уточнять. Еще она часто использует какие-то местные баскские идиомы, которые даже многим испанцам непонятны, вероятно. Она просто очень спешит вам какие-то мысли донести и над речью своей не следит особо, поэтому понять ее иногда получается непросто. Еще приходится ее притормаживать, иначе я просто вам все перевести не успеваю. Я понял, не буду вас больше отвлекать». А спустя минуту он с удивлением увидел, как вместо того, чтобы просто перевести какую-то фразу, Вера начала о чем-то с Ибаррури спорить, вообще на товарища Сталина внимания не обращая, и гостья тоже внимание свое переключила только на Веру. Это длилось минуты три, в течение которых Иосиф Виссарионович терпеливо ждал, подумав, что вероятно пассионария какое-то уж очень заковыристое выражение применила. Но все закончилось довольно странно. Гостья, снова повернувшись к Сталину, произнесла короткую фразу. «Я тени рассонной» замолчала, и Вера тоже молчала. «Что она сказала? Переводи. Она права. А в чем она права? Ты же не перевела. Я перевела именно то, что она сказала. Она права. Это дословный перевод ее слов. Так, насколько я понимаю, вы там о чем-то долго спорили, но не сочли ты не сочла мне сообщить о чем. Не хочешь ли мне поподробнее объяснить, о чем вы тут спорили?» «Не хочу». «А вкратце, она сказала чушь, я ей об этом сообщила и рассказала, почему сказанное ею именно чушью и является, она с этим согласилась». «А что за чушь она сказала?» «А вот этого вы не узнаете. Женщины иногда делают ошибки, но им бывает очень неприятно, если эти ошибки начинают обсуждать мужчины. Ну, ошиблась, ну, ошибку признала, так зачем ее снова и снова обсуждать? Мы все в своем дружном женском коллективе все выяснили, пришли к единственно верному мнению, и больше об этом говорить не надо». «Не надо», — с сильным акцентом произнесла Долорес, полностью соглашаясь с доводами Веры. «Мы ошибку поняли. Хорошо, не будем ее обсуждать. Тогда, старуха, а как ты вообще относишься к ее идее? Не забывай ей все переводить, и мои вопросы к тебе, и твои ответы. У нас от товарища Ибаррури секретов нет». «Хорошо, это будет, конечно, немного помедленнее, но всяко не будет ни малейшего недопонимания. Мне ее идея нравится, вот только радиостанцию я предлагаю ставить не в Москве, а на Оландах. Все же на 600 километров к Испании ближе. Предлагаешь всю редакцию туда перевести? Зачем? У нас туда уже кабель ВЧ проведен. Пусть из московской студии вещают, просто главный передатчик там расположим. А если я сумею договориться и в Швеции ретранслятор поставлю? Старуха, даже думать об этом забудь. Я не сомневаюсь, что ты Густава на такое безобразие подбить как-то сумеешь. Но тогда у него будет куда как меньше возможностей торговать, это не переводи, нельзя его сейчас ссорить с теми же немцами. Поняла, про Швецию я, конечно, погорячилась. А вот насчет студии, мое мнение, ее лучше все же не в самой Москве устраивать, а в Подмосковье. Здесь с местом трудности будут, а там, скажем, в Пушкино, мы за пару месяцев и студию выстроим прекрасную, и жилье для ее сотрудников. Ты свое мнение, мы твое замечание услышали, но, скорее всего, проигнорируем. И место для нескольких человек в Москве изыщем, вернемся к работе. Товарищи Баррури, в целом мы согласны с вашим предложением, и в течение ближайшей недели все необходимые для организации работы радиостанции подготовим. За вами подбор сотрудников, если появятся какие-то особые пожелания, то присылайте их в письменном виде в секретариат, будем их рассматривать в самые кратчайшие сроки. Еще раз спасибо за то, что вы так серьезно относитесь к своей работе. Вера, после обеда снова ко мне зайди по возможности. Старуха, вот объясни мне, откуда у тебя возникла бредовая идея передатчик для испанских коммунистов ставить на Аландских островах? Поинтересовался Иосиф Виссарионович, когда Вера пришла к нему после обеда. Ведь под Москвой у нас уже есть самая мощная радиостанция в Европе, а там радиостанцию еще неизвестно как долго строить придется, и я даже не говорю, в какую нам это влетит копеечку. Не слишком ли много надежд ты на испанское радио возлагаешь? Мы все же должны думать и о том, окупятся ли такие вложения. Не окупятся, и иностранцы, в частности тот же Гитлер, в очередной раз подумают, что русские опять спятили. А у нас только ты одна спятила. Так, если это нужно для безопасности страны, пусть думают, что именно я и спятила. Мне не жалко, я даже ради этого готова стать Долорес лучшей подругой и об этом на всех углах трубить. А радиостанцию там строить нужно, и пассионария нам дает шикарный для этого предлог.